Глава 20. Гильотина решения. Последнего летающего крокодила уничтожили с помощью дружного залпа из трех ПЗРК игла, разметавшего зверя на мелкие осколки, и наступила тишина. Невидимая дыра Иномирианы продолжала сочиться редким дымком, падающего на территорию дома отдыха растительного мусора. Но ни раи шмелей, ни гигантские драконовидные твари из нее не показывались. Послали в эту дыру очередной беспилотник, который вернулся через час и принес видеозапись пейзажа по ту сторону червоточины, соединяющей вселенные. Там ничего не изменилось. Был виден черный лес, и на горизонте со всех сторон полоса леса светлого. Ни вертолетов, запущенных в Иномириану, ни их пассажиров на видеокартинках не было. Так как бразды управления экспедицией взял в свои руки директор ФСБ, Дорохов вздохнул с изрядным облегчением, совершенно не представляя, что нужно делать в создавшейся ситуации с делегацией ООН, застрявшей в аэропорту Тюмени, и уж тем более, как реагировать на продолжающееся вторжение инопланетных форм жизни. Впрочем, по утверждениям Дионисия Порфирьевича, колючки лианы и саксаулы, сыпавшиеся из Иномирианы и расползавшиеся по территории базы отдыха, оказались настолько близкими по биологическим признакам земным растениям, что у специалистов возникли немалые сомнения в их неземном происхождении. Дорохов присутствовал на одной из встреч ученых, собравшихся вне территории базы, в одном из военных автобусов, и сделал вывод, что Дионисий Порфирьевич прав. Из дыры канала, соединявшего якобы земную реальность с чужой и на вселенской, сыпались измененные, возможно, мутировавшие, но вполне земные растения. И объяснить сей феномен не могли ни рьяные молодые военные биологи, ни облагороженные сединами пожилые ученые-мужи Академии наук. После обеда Шарий снова созвал оперативное совещание, проходившее так же, как и первое, в военном автобусе за территорией Советской. Гора иновселенских растений заняла уже почти всю базу отдыха, грозя снести главный корпус и всех проживающих в нем, решено было переселить в палатки в 2 километрах от базы. Ее по периметру окружили БТРами, а министр обороны, собиравшийся прибыть лично к месту событий, обещал прислать танковый батальон, что уже не казалось лишним. На совещании, кроме командиров воинских частей, подразделений ФСБ, Альфы в первую очередь, присутствовали и Дорохов с Платовым, всюду таскавшим свой новомодный планшет-компьютер, который можно было сгибать и складывать, как лист бумаги. На совещаниях физик по обыкновению помалкивал, но, оставаясь наедине с генералом, всегда отвечал на его вопросы и не боялся высказывать свое мнение, зачастую отличавшееся от точек зрения собратьев по науке. «Я считаю», — сказал он Дорохову после совещания, сидя в палатке, отведенной генералу, со стаканом горячего кофе в руке, «что Иномириана соединяет не вселенные браны, как утверждает ваш Карапетян, а наше земное сегодня с нашим же завтра. Иначе трудно объяснить схожесть сыплющихся с неба растений с флорой нынешней земли. Но биологи уверяют, что падающие лианы и кактусы не совсем те, которые мы знаем», — сказал Дорохов, также с удовольствием потягивая кофе со сливками. В палатке было не холодно, но комфортной температуру в 15 градусов выше нуля назвать было трудно. «Вполне допускаю известный тезис о панспермии», — сказал Дионисий Порфирьевич. «В том смысле, что жизнь на Землю занесена из космоса, и из чего следует, что и на других планетах, а также в других вселенных, формы жизни приблизительно одинаковы и отличаются лишь воздействием природных факторов». «Но почему эта панспермовая дрянь начала сыпаться к нам именно в тот момент, когда исчезли вертолеты?» «По-видимому, наши посланцы, сами того не понимая, запустили процесс сброса». Поэтому и не вернулись? Что вы имеете в виду? Они там что-то задели, нарушили некое равновесие, и в отместку местные владыки Черного леса уничтожили их. Почему сразу уничтожили? Оставили у себя в качестве заложников. Либо просто отрезали им путь обратно. Все может быть. Даже то, что кажется нам невероятным. Я бы послал туда еще один вертолет с исследовательской группой. Какой вы упрямый, Дионисий Порфирьевич. Это же колоссальный риск после того, что произошло. А без риска мы ничего не узнаем. Да и портал может закрыться в любой момент. Дорохов усмехнулся. Если закроется, это будет лучшим решением проблемы, особенно для функционеров Минобороны. Не стоит забывать, что по ту сторону Иномирианы осталась племянница президента. Генерал сморщился. Верно. Я упустил это немаловажное обстоятельство из виду. Интересно, какое решение примет президент. Какое бы ни принял, надо срочно посылать в дыру Иномирианы новую экспедицию. Другого способа выяснить причины пропажи вертолетов я не вижу. Решение президента озвучил через час директор ФСБ, в очередной раз собрав руководителей отрядов и военных. В автобус набилось больше 30 человек, превратив его, по образному выражению полковника Савкина, в подобие немецкой газовой камеры для ликвидации военнопленных. «Прошу тишины!» Появился в автобусе Шарий. За ним втиснулся и моложавый черноволосый мужчина в пятнистом полушубке без знаков различия и такой же шапке с длинным козырьком. «Понимаю ваши чувства и заинтересован в скорейшем решении проблемы. Однако есть мнение президента, которое я и хочу озвучить». Гул голосов в автобусе начал стихать. «Надеюсь, нам создадут надлежащие условия для работы?» Осведомился брюзгливым тоном один из биологов РАН, прибывших на базу утром. «Боюсь, комфортных условий для вашей работы не будет никаких», — металлическим голосом заговорил спутник Колесниченко. «Принято решение об эвакуации близлежащих сел и поселков вплоть до Тюмени. Можете представить, что это означает? Военными специалистами обсуждается вопрос о блокировании тоннеля в внеземное пространство всеми доступными способами. Поэтому в вашем распоряжении всего один сегодняшний день, пока мы будем готовить соответствующую технику». «Кто это?» – прошептал на ухо Дорохову Дионисий Порфирьевич. «Замминистра обороны Шавырин», – ответил генерал. «Что значит блокировать Иномириану?» Послышался сквозь рокот переговоров чей-то дисконт. «Это значит, господа ученые, что возможен силовой способ перекрытия», — тем же металлом ответил Шавырин. «Если из дыры по-прежнему будет выпадать чужеродная флора, а тем более агрессивная фауна, будет нанесен ракетный удар». Прижатые друг к другу люди снова зароптали. «Но это же неправильно! Преступление!» «Только появилась колоссальная возможность изучения внеземной жизни и лупить по ней ракетами. Там же наши люди!» «Тише, товарищи!» — повысил голос Шарий. «Возможно, мы найдем другой вариант решить проблему. Но пока под угрозой инопланетного вторжения находится огромная территория нашей страны, что чревато гибелью тысяч людей, рисковать мы не будем. Сделаем все возможное, чтобы избежать жертв. А пока прошу заняться своими делами». «Нам сообщили, что сюда приедет делегация ООН». «Вопрос еще не решен». Толпа повалила из автобуса наружу, окунаясь в сухой и морозный день января, характеризующий обычную для Тюменской губернии погоду. С утра температура воздуха в районе базы отдыха держалась под минус 20 градусов, и, возможно, именно холод в самом деле не давал пришлым и навсеренским шмелям действовать активнее. Эта мысль пришла в голову Дорохова, когда ветер сыпанул ему в лицо колючую изморось. Пришлось накидывать капюшон и прикрывать нос ладонью в перчатке. «Вы сейчас куда, Дионисий Порфирьевич?» — спросил он эксперта, уворачивающегося от ветра. «Пойду в палатку коллег», — ответил физик. «Послушаю, что они говорят, посчитаю кое-что. Тогда идемте вместе». Обошли цепь БТР, окружившую базу по всему периметру. Несколько минут наблюдали за тем, как группа специалистов в белых северных термокостюмах запускает беспилотники к облакам, не обращая внимания на гору колючей растительной армии, пополняемой падающими на нее кактусами. «Рискуют», — неодобрительно сказал Платов. «Чем?» — не понял Дорохов. «Расположились слишком близко. Если из дыры вынырнет крокодил, убежать парни не успеют». «Их наверняка кто-то прикрывает. В оцеплении полно солдат с иглами». «Вы говорили с начальством о посыле вертолета?» «Говорил. Но вопрос остался открытым. В ситуацию влез замминистра обороны. Скоро прилетит сам министр, и все будет зависеть от их решения. Вряд ли коллеги рискнут отправить новую вертушку при постоянной угрозе вторжения. Будут готовить ракетный удар». «Тогда придется попрощаться со всеми, кто остался по ту сторону». «Не будьте пессимистом, Дионисий Порфирьевич. Еще есть время вынести другое решение». В ухе Дорохова пискнул вызов. Не надевая очки Арвижна, он дотронулся пальцем до мочки уха. «Слушаю». «Андрей Тарасович, подойдите к палатке номер 7». Раздался в ухе голос директора ФСБ. «Надо обсудить проблему». «Иду, Павел Васильевич», — ответил Дорохов. Палатка под номером 7 принадлежала экспертам в области биофизики, куда и направлялись генерал со спутником. И оба зашагали к ней. В палатке, вмещавшей ряд двухэтажных лежаков, два стола и гору аппаратуры, сидели, стояли и расхаживали между стойками с приборами два десятка человек. Большинство было без верхней одежды, в палатке было жарко натоплено, но в свитерах и джемперах разного фасона. Гости сняли свои полушубки, присоединились к группе мужчин, обступивших стол с экраном компьютера, за которым сидел в одной фланелевой рубашке Шарий. Судя по репликам присутствующих, речь шла о феномене сборки крокодилов из неповрежденных частей их тел после попадания в монстров ракеты. «На Земле тоже имеются подобные прецеденты репродуцирования», говорил пожилой биолог из лаборатории ФСБ в Новосибирске. У него пробивалась седина в волосах, добавляя шарма широкому, тщательно выбритому лицу. «Если пресноводного полипа гидроджуска разделить на две части, то каждая из частей вновь превратится в полноценную гидру. И этот случай далеко не уникален», поддержал коллегу еще один биолог из военной лаборатории в Мурманске, в противоположность коллеге, лишенный волос на голове, но имеющий густую черную бороду. «Тоже демонстрирует и планарии, и сифонофоры из отряда кишечно-полостных. Они вообще состоят из множества сильно дифференцированных органов. Отдельно для перемещения, отдельно для питания, отдельно для размножения. Эти органы в высокой степени самостоятельны, а некоторые, как, например, плавательные купола, вообще в определенных случаях способны отделяться от организма и вести независимое существование, как медузы. Да и мы сами, Homo sapiens, соматически представляем собой государство клеток с весьма условным единством, границами и неделимостью». «Поддерживаю ваше мнение, Степан Мефодьевич», — кивнул Седовласый. «В таком случае не являются ли летучие крокодилы супербойцами, выращенными в чьих-то лабораториях?» — спросил Шарий. Обступившие стол специалисты обменялись взглядами. «Подобные технологии при современном уровне науки вряд ли доступны кому бы то ни было», — сказал безволосый эксперт. «Даже китайцам?» «Все равно кому. Мы бы знали о существовании экспериментальных организмов в других лабораториях. К примеру, англичане тайно создали существо, соединив три разных ДНК, и нам это известно. Но о создании летающих многосущностных организмов ничего не известно. Ни китайцы, ни американцы таких опытов не производили». Шарий заметил подошедшего Дорохова. «Андрей Тарасович, мы обсуждаем идею захвата крокодила и о контакте с его хозяевами. Как вы к этому отнесетесь?» Дорохов покосился на последовавшего за ним Платова. «Идея хорошая, но вряд ли осуществимая. Для инициации контакта нужен посыл экспедиции по ту сторону иномирианы. Командиры вторжения сидят где-то там. Крокодилы — лишь их инструмент для изучения нашей реакции». «Вряд ли наши коллеги из Минобороны согласятся с вашим предложением. Да и команду подобрать непросто. Кое-кто из наших спецов готов рискнуть». Шарий перевел взгляд на Платова, усмехнулся. «Понятно кто. Но решение принимаю не я. К тому же...» Директор ФСБ не договорил. Из-за двойных брезентовых стенок палатки донеслись выстрелы. Бохнул взрыв. Замершие было люди дружно бросились к выходу, расхватывая верхнюю одежду. Выскочили наружу и Дорохов с физиком. Гора чужой хищной растительности была видна отсюда отчетливо, а с неба к ней одна за другой выпрыгивали из невидимой дыры чудовищные птицы. Наличием четырех крыльев они были похожи на уже знакомых летающих крокодилов. Но размерами превосходили их, и вместо крокодильих морд имели гигантские клювы. «Птеродактили!» — с дрожью в голосе проговорил Платов. «Вот именно!» — оскалился Дорохов, не чувствуя холода, хотя выскочил без верхней одежды. «Вы же хотели туда направить новую экспедицию!» Где-то неподалеку взвыла сирена. Со всех сторон к бассейну побежали вооруженные военные в зимнем обмундировании. Раздались звуки начавших разогреваться вертолетных двигателей. Взревели двигатели БТР. Поднялась тревога. Глава 21. Чем черт не шутит? Боем, завязавшуюся воздушную дуэль между вертолетом и аэробайком, назвать было нельзя. Ми-8 был вооружен гораздо серьезнее, чем летающий мотоцикл инопланетных торговцев, и мог себе позволить не только вести огонь из пулеметов, коих у него насчитывалось целых 4 встроенных, не считая пулемета для поддержки пехоты в кабине десанта, но и стрельбу из блоков неуправляемых ракет, пусть и предназначенных для поражения наземных целей, но являвшихся грозным оружием даже для танков. Аэробайк не мог ответить ему тем же, но был маневреннее и обладал более высокой скоростью, чем и спасался какое-то время. Хотя Максим мимолетно подумал, что если бы у этого Ми-8 были ракеты класса «Гермес-А» с дальностью стрельбы до 20 километров, вряд ли беглецам удалось бы справиться с отличной российской боевой машиной. Несколько минут они гонялись друг за другом, причем Максим старался маневрировать таким образом, чтобы постоянно находиться над вертолетом, лишая его возможности стрелять прицельно. Летчики поняли его замысел, перестали тратить ракеты. По подсчетам Максима их осталось совсем мало. Открыли дверцу кабины и открыли огонь из корда, закрепленного на шкварневой тумбе. «Сядь за руль!» — крикнул Максим лейтенанту. Поменялись местами. Максим освободил свою снайперскую винтовку, с минуты выцеливал пилотов в пилотской кабине, потом решил действовать иначе, не убивая зомбированных людей. Выстрел прозвучал почти неслышно в гуле вертолетных двигателей, и пулемет в дверце кабины замолк. Крупнокалиберная пуля попала в ствол корда, превращая его в металлический цветок. Летчики, очевидно, сообразили, что их противник способен не только крутиться волчком, но и уничтожить любого из них. И винтокрылая машина отвернула в сторону, взревев винтами, понеслась прочь от места боя над леском, в котором прятались остальные беглецы во главе с генералом Плащининым. Мирадзе повернул аэробайк вслед за Ми-8. «Возвращаемся!» — крикнул Максим. «Нахрен!» — ответил лейтенант. «Надо добить, иначе они снова вернутся и лупанут по нам ракетами!» «Не лупанут! У них осталось всего ничего!» «Где гарантии? Хотите рискнуть жизнью Вики?» Максим выругался сквозь зубы. Рисковать жизнью доверившихся ему людей, а тем более жизнью любимой девушки, он не хотел. «Догоняем!» Аэробайк за несколько секунд догнал улепетывающий вертолет. Едва не попал в струю пуль, выпущенную из заднего КВП, что разозлило Мирадзе до матерной угрозы и завис над Ми-8, прячась в мертвой для пулеметов зоне над несущим винтом. «Бей по бакам!» — крикнул лейтенант. Максим прицелился, преодолел желание выстрелить по лопастям машины, что решило бы проблему кардинально, но при этом наверняка погибли бы и все летчики, так как падение с километровой высоты не оставляло им шансов на спасение. И дважды выстрелил по баку Ми-8 за пилоном с подвешенными блоками ракет. Вертолет клюнул носом. За ним потянулась струйка дыма. «Пересаживаемся!» Мирадзе уступил место водителя, и Максим, сунув ему винтовку, поднял аэробайк над снижавшимся вертолетом. Летел раненый в брюхо винтокрыл недолго. Летчики не стали рисковать и посадили машину, как только увидели желтую песчаную полосу речного пляжа в паре километров от места боя. «Будем брать!» — азартно предложил Мирадзе. «Они неплохо вооружены», — напомнил ему Максим. «При всех были штатные волки, в кабине могли остаться автоматы плюс пулемет. Высади меня за деревьями, отвлеки их!» Максим прикинул возможность застать летчиков врасплох и захватить их в плен. Хотел последовать совету лейтенанта, и в этот момент между исполинскими баньянами большого леса замелькали буро-зеленоватые тела гигантских драконов, летящих абсолютно бесшумно. «Черт!» — охнул Мирадзе. «Крокодилы!» Но это были незнакомые четырехкрылые аллигаторы, а самые настоящие гиганты, наподобие древних летающих динозавров, птеродактилей, с гигантскими клювами, способными уместить тело человека, и с теми же четырьмя крыльями. Звери заметили висевший у ствола баньяна аппарат. Сначала один повернул в его сторону, потом другой, третий. И, наконец, к аэробайку понеслась целая стая монстров количеством не менее дюжины. Мирадзе вскинул к плечу шепот смерти. «Не стреляй!» — крикнул Максим, стряхивая оцепенение и включая форсаж. «Побереги патроны!» «Повезло, что хоть у этих громадин нет ракет!» «Черт их знает, что у них есть, кроме клювов!» Аэромотоцикл свечой вонзился в небо, заставляя стаю птеродактилей сделать то же самое. Мысль вернуться к группе мелькнула и исчезла. Хищников было слишком много. И даже имея огнемет и ПЗРК-игла, попаданцы едва ли смогли бы отбить атаку такого количества зверей. «Уводим их за собой!» «Понял! Куда?» «К черному лесу!» Аэробайк слегка притормозил, чтобы птеродактили могли его догнать. И зигзагами понесся на север, по направлению к опухоли черного леса. Вся стая гигантских летающих ящеров дисциплинированно повернула за ним, превратившись в журавлиный клин. Аэробайк мог легко оторваться от них. Но Максим не был уверен, что драконы не повернут назад, если он скроется от преследователей, и продолжал рывками уходить вперед, останавливаться, ждать гигантских летающих псевдодраконов и снова убегать, заставляя их раз за разом бросаться в погоню. В какой-то момент гиганты вдруг прибавили в скорости, что обеспокоило пилотов, почуявших изменения в поведении хищной стаи. Два дракона, наоборот, отстали, ныряя вниз и пропадая в сплошном куполе крон большого леса. Максим даже подумал, уж не повернули ли твари обратно, чтобы расправиться с группой прячущихся людей. Однако остальные гиганты продолжали упорно гнаться за беглецами, и Максим понадеялся на военный опыт спецназовцев Плащинина и Савельева. От двух птеродактилей они должны были отбиться, имея для этого необходимые средства. «Может, грохнем парочку зверюк?» — крикнул Мирадзе. «У нас еще остались ваши теннисные мячики и фауст-патрон!» «Пока уведем их подальше», — ответил Максим. «Километров на 100 хотя бы. Потом оторвемся и посмотрим, что они станут делать. Если снова повернут назад, тогда и устроим им Армагеддон». «Жалко, огнемета нет», — опечалился Мирадзе. «Тогда уж неплохо иметь что-то посерьезнее. Пару машин «Солнцепека», например, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А». «Да уж», — рассмеялся лейтенант, «остались бы от этой стаи ручки да ножки». Крылья драконов увеличили частоту взмахов, и пришлось снова ускориться. Максим прикинул, сколько они уже пролетели. При той скорости, какую поддерживали преследователи, не менее 300 км в час, выходило, что аэробайк удалился от леска, в котором прятались земляне, километров на 80. Но этого показалось мало для выполнения задуманного маневра. К тому же пришла мысль навестить черный лес и посмотреть, намного ли он увеличил свои владения. Мирадзе почувствовал колебания командира. «Возвращаемся! Летим дальше, к черному лесу!» «Зачем?» «Выясним, что там происходит. Откуда взялись эти новые монстры? Лес их выращивает, или они сваливаются сюда из нашего будущего?» «Давай!» — согласился лейтенант. Глава 22. Пробка для дырки. Делегацию ООН все-таки пришлось доставить к месту событий на территории базы отдыха «Советская», известной своими знаменитыми минеральными источниками. Но гостей ждало немалое разочарование. Не успели представители западных научных институтов, среди которых были, конечно же, и тайные сотрудники спецслужб США и Евросоюза, начать исследование феномена, как из невидимой дыры иномирианы на Землю вновь начали выпадать чудовищные создания из неведомого мира. Сначала огромное облако четырехкрылых шмелей, затем эскадрилья птеродактилей численностью в 30. Завыла сирена. Все гражданское население экспедиции торопливо сбежалось под защиту БТР, заставив отступить и приезжих специалистов. Военные открыли огонь из всего имеющегося у них арсенала. К ним присоединились боевые вертолеты, 2 К-52 и 3 ночных охотника, и всю округу заполнил грохот невиданного боя землян с иновселенскими агрессорами, который длился чуть больше часа. В результате люди потеряли один Ми-28 с экипажем, один БТР и 3 военнослужащих из оцепления, не успевших спрятаться от птеродактилей, продемонстрировавших изумительную верткость и скорость при таких габаритах, какие они имели. Рой шмелей был сожжен огнеметами почти полностью, хотя полсотни этих насекомых успели разлететься по окрестностям и попрятаться. Искать их не стали, надеясь на воздействие русского мороза, не раз помогавшего нашим людям отбиться от вражеского нашествия. Были уничтожены и 20 птеродактилей, хотя с ними пришлось повозиться. Взорванные ракетами, они лихо за секунды восстанавливали былую форму, правда, с меньшими размерами, и стрелять по ним приходилось по 3-4 раза. Несколько тварей успели сбежать в иномириану, а 4 гиганта сами собой рассыпались по территории базы, и специалисты не сразу сообразили, что происходит, пока уже после окончания боя из горы чужеродных растений вдруг не вырвались ожившие летающие ящеры и не кинулись на потянувшихся из бронетранспортеров и палаток к наблюдательным пунктам людей. Возникла паника. Погибли 2 замешкавшихся экспертов, в том числе один специалист из европейского отряда и прибывший незадолго до боя министр обороны генерал армии Ушаков приказал перенести домики ученых и всю аппаратуру еще на километр от базы отдыха. Не все гости согласились с этим распоряжением. Многие начали жаловаться во все инстанции, звонить своим руководителям. Из Москвы прилетели ответы МИДа и администрации президента. Сам он, наконец, приказал министру обороны не препятствовать контакту иностранцев с представителями сил нашествия. Но Дорохов, принимавший участие во всех заседаниях комиссии безопасности, понял, что приказ президентам отдан формально, для соблюдения политкорректности, что не снимало ответственности со всех руководителей в районе конфликта. Обдумав мысль Дорохова, а также заручившись поддержкой директора ФСБ и командующего Росгвардией, министр обороны на уговоры иностранных специалистов не поддался. «Никого к этой тухлой куче инопланетного дерьма не подпускать!» объявил генерал, высокий, узкоплечий, с залысинами, никогда не снимавший очки с арвижн-системой. «Разрешаю работать возле кучи, только военспецам второго управления. Всем остальным отвечать. Риск смертелен. Ситуация разрядится, пустим к горе и других спецов. Дорохов в душе согласился с решением министра. Потеря одного из европейских специалистов уже горячо обсуждалась в интернете с посылом «Русские не способны обеспечить безопасность ученых». И при этом оголтелом натиске не следовало давать западникам поводов для ругани и обвинений в некомпетентности спецслужб. С приездом компании Минобороны самому Дорохову отпала надобность в присутствии на месте событий, и он мог спокойно вернуться в Москву. Однако любопытство, чем закончится схватка россиян с нашествием чудовищной растительности, оказалось сильнее прагматичных доводов, и Андрей Тарасович остался. Тем более, что директор ФСБ не стал настаивать на отбытии заместителя. Платов тоже, в принципе, оказался не у дел, так как не принадлежал к какой-то определенной научной группе. Дорохов взял его с собой спонтанно, выдернув из лаборатории в Институте ядерных исследований, поскольку знал Дионисия Порфирьевича давно и доверял его мнению. Поэтому по территории Советской они расхаживали вдвоем, сопровождаемые либо Савкиным, либо Куницыным, либо бойцом спецназа. К вечеру суматоха вокруг горы выпавших из дыры иномирианы растений улеглась. Всю базу отдыха окружили БТРы и танки Т-90, прибывшие своим ходом из ближайшей воинской части под Тюменью. Делегация ООН, шокированная увиденным, пережившая атаку шмелей и гигантских птеродактилей, рассеялась по городку из военных палаток, развернутому на опушке леса в 3 километрах от базы. Растительный мусор по-прежнему сыпался с неба на территорию с минеральными источниками, расползаясь живым валом со скоростью до 2 метров в час. Колючие ветки саксаула и змеи лиан вели себя почти как живые существа, демонстрируя невиданную скорость роста. И Дорохов снова подумал о пользе зимних холодов, в какой-то степени сдерживающих агрессивных растительных пришельцев из неведомого мира. Стемнело еще в 5 часов вечера. Собрались в палатке Дорохова. Сам квартирант, Платов, помощники Дорохова, полковник Куницын и полковник Савкин и биолог по фамилии Топоров из лаборатории ФСБ под Рязанью, который и затеял обсуждение поведения агрессивного леса. По его мнению, схожесть пришельческих растений с земными можно было объяснить только их родственными связями, из чего следовало, что тоннель иномирианы соединяет не 2 разные браны Вселенной, а Землю с Землей же, но из будущего. Идея показалась интересной не только Платову, и обсуждение ее затянулось до ночи. А закончился спор тем, что в палатку заявился полковник Савкин и сообщил, что министр обороны приказал утром запустить в устье иномирианы ракету. В палатке было тепло, несмотря на 20-градусный мороз снаружи. Гости сидели вокруг столика, состоящим на нем планшетом Дорохова, в рубашках и свитерах. Но от слов полковника всем стало холодно. На лице заместителя директора ФСБ сошлись взгляды всех мужчин. Он зябко передернул плечами. «А чего вы, собственно, ждали? Все шло к тому, что главком, в конце концов, будет вынужден дать команду ликвидировать угрозу. Министр его правая рука, он и решил проблему». «Но там, в этом гадском лесу, остались 2 группы спецназа», — тихо проговорил Куницын. «Плюс генерал Плащинин из ГРУ, плюс полковник Савельев, плюс племянница президента», — добавил Савкин с кривой улыбкой. «Неужели риск вторжения перекрывает эти жертвы?» — поднял брови Дионисий Порфирьевич. Дорохов помолчал, взвешивая собственное мнение, включил мобильный. В ухе пискнуло, зашуршало, затем раздался голос Ширия. «Слушаю, Андрей Тарасович. Решение о запуске ракеты в Иномириану принял лично президент», — закончил директор ФСБ. «Я думал, Ушаков?» «Нет, я присутствовал при разговоре». «То есть никакие доводы это решение не изменят?» «Боюсь, что нет». «Что за ракету собираются запустить? Откуда?» Сюда прилетела бригада наводчиков-ракетчиков для уточнения координат и номерианы и разработки программы полета. Это будет «Калибр-М». Запуск планируется с борта одного из корветов Каспийской флотилии. Почему оттуда? Вопрос не ко мне. Может, стоит еще раз поговорить с президентом? Не стоит, Андрей Тарасович, если не хотите потерять генеральские погоны. Понятно. Дорохов отключил связь, оглядел полное ожидание лица присутствующих. Вопрос закрыт, товарищи офицеры. Завтра утром в Иномериану запустят калибр. С атомным зарядом? Поинтересовался Куницын. Не спросил, но вряд ли с атомным. Достаточно будет и обычного ВВ. К тому же есть риск промахнуться, а если атомный боеприпас взорвется не в самой Иномериане, дальше можно не продолжать. И все-таки пожертвовать двумя десятками человек не по-божески, мрачно покачал головой Куницын. Хотел бы я посмотреть на твою физию, Коля, проворчал Савкин, если бы ты отвечал за исход операции. Дорохов посмотрел на Топорова. Вы всерьез считаете, что Иномериана связывает нас не с другим миром, а с нашим же будущим? Лицо биолога стало виноватым. Если честно, сначала я просто хотел приколоться, а сейчас все больше нахожу аргументов в пользу своей гипотезы. Не верится, что иная вселенная заросла лесом, идентичным земному. Если только... Взгляд Топорова остановился. Но, заканчивайте. Если только наша вселенная не отпочковалась от какой-то другой, имеющей примерно такие же параметры, закончил ученый. «Новый и фантаст, коллега!» — улыбнулся Дионисий Порфирьевич. К палаточному городку прилетели далекие выстрелы, сменились воплем сирены. По палатке прошло движение. Савкин, не успевший раздеться, выбежал. За ним поспешили остальные, последним Дорохов, накидывая на ходу полушубок и хватая со стола бинокль. Остановившись у стылой глыбы БТР, он вскинул к глазам бинокль и увидел над базой отдыха скрестившиеся на тучах лучи прожекторов, выхватывающие из темноты, взблескивающие металлом чешуйки крылатых ящеров. Глава 23. Самолет демонов. Посчитав, что они удалились от лагеря на достаточное расстояние, по прикидкам километров на 150, Максим решил наконец оторваться от преследователей, увеличил скорость и... Аэробайк весьма ощутимо тряхнуло, словно он налетел на невидимое препятствие, а внутри его кокпита под сиденьем водителя что-то засвистело, будто лопнула труба под давлением. Хотя никаких труб, естественно, в этом неземном мотоцикле не было и в помине. Скорость резко упала. «Что случилось?» – прокричал Мирадзе. «Такое впечатление, что по нам стрельнули, и пуля попала в бак!» Максим не ответил, отгоняя пугающую мысль. Сел аккумулятор. Вторая мысль еще больше испортила настроение. Надо было проверить аккумуляторы еще в крепости. Ведь энергии потребовалось много. Сначала на переброску всего отряда подальше от Черного леса, примерно на 200 километров, потом на полет до крепости, еще 1500 километров, потом возвращение, те же самые 1500 и, наконец, маневрирование и бегство от птеродактилей. Кранты. Сдох стерженек-аккумулятор. Рассыпался, превратился в труху. Аэробайк еще раз тряхнуло. Максим прикусил язык, оглянулся. Они оторвались от преследователей километров на 10. Но гиганты упорно гнались за ними, образовав все тот же своеобразный журавлиный клин, и не собирались сдаваться. Рукоять поддалась под рукой с трудом. «Давай!» — мысленно взмолился Максим. Аппарат нехотя увеличил скорость, но ненадолго. Минут 15 они мчались, удаляясь от журавлиного клина на 5, 10, 20 километров, пока снова не произошло короткое замыкание внутри двигателя байка, от которого он содрогнулся и начал снижаться, теряя скорость. Максим снова оглянулся. Птеродактили отстали, превращаясь в едва видимое пятнышко на горизонте, но потеряли они беглецов из виду или нет, было непонятно. А впереди уже наливалась мрачной темнотой полоса черного леса, до которого оставалось не более 20 километров. «Садимся!» — крикнул Максим. В кокпите аэробайка родился прерывистый писк, будто там завелась семейка мышей. Максим выбрал лесок погуще, выросший кольцом вокруг зеркальца воды, и направил мотоцикл туда с призывом «Дотяни!». Аэробайк со скрипом, но выполнил просьбу, дотянул, вламываясь в полосу густого ольховника, окутавшего ноги корни гигантских мангров 150-метровой высоты, цепью окружавших лесок. Увернувшись последним судорожным рывком от ствола сосны, он влетел в заросли акаций и застрял в них, как сдохший нетопырь. Удержавшиеся на седле байкеры замерли, вслушиваясь в тишину леса и держась за приклады оружия, непригодного в данном случае для отражения атаки летающих ящеров. «Тихо!» — пробормотал Мирадзе. «Пролетели мимо!» «Не уверен», — покачал головой Максим. «Подождем или побежим назад, пока нас не заметили?» Вместо ответа Максим покачался в седле, проверяя, прочно ли аппарат стоит на упругих кустах акаций, перелез к багажному отделению седла и достал знакомые инструменты. «Что ты задумал?» — не понял Мирадзе. «Проверяю зарядку, пока есть минутка». Помня, как он с Рядошкиным вскрывал корпус аэробайка, майор отвинтил нужные четырехгранные болты и поднял пластину кокона под сиденьем. Стержень, питающий энергосистему летающего мотоцикла, посерел и покрылся рыхлыми хлопьями, превратившись в цилиндрик ваты. Надеяться, что он заработает, было нельзя. Максим вынул вату, выбросил в траву. Достал запасной цилиндрик, надеясь, что тот еще послужит. Однако и этот аккумулятор оказался почти весь распавшийся на вату. Лишь у самого цоколя аккумулятора осталась белая полоска толщиной в 1 сантиметр, возродившая у Максима надежду. Но хватит ли оставшегося энергоактивного материала на то, чтобы долететь до лагеря, понять было трудно. «И чё?» — осведомился Мирадзе, следивший за манипуляциями командира. «Попробуем потихонечку доползти к своим», — сказал Максим, стараясь говорить бодро. Двигатель аппарата завелся. Взлетели, обшаривая горизонт в поисках эскадрильи преследователей. Никого не увидели, и аппарат скользнул над вершинами 200-метровых секвой в обратную сторону. Но летели недолго. Внутри двигателя аппарата начал свистеть какой-то клапан, судя по звуку. Поднять скорость не удалось, для полета явно не хватало энергии, и Максим понял, что остальной путь до лагеря им придется преодолевать пешком. «Четверо суток», — мелькнуло в голове, — «не меньше». Где-то в стороне, за деревьями, раздался треск ломаемых ветвей. «Упс!» — каркнул Мирадзе, завертя головой. «Слышишь?» Ответить Максим не успел. В сотни метров от аэробайка между колоссальными древесными стволами замелькали буро-желтые рябы и тени, и к медленно плывущему аппарату устремились огромные летающие ящеры. «Прыгаем!» — хотел крикнуть Максим, хватаясь за рукоять фауст-патрона. Потом пришла другая идея — нырнуть в кусты первого попавшегося мини-леска и попытаться спрятаться в густых зарослях, надеясь на размеры и неповоротливость преследователей. Все равно отбиться от нападения даже с помощью фауст-патрона и теннисных гранат им не удалось бы, ящеров было слишком много. Однако снова его опередили. Во-первых, аккумулятор аппарата отключился окончательно, породив прощальную дрожь корпуса, и аэробайк начал падать. Потом снизу вдруг вынырнуло чудище размером с железнодорожный вагон, и аэробайк мягко опустился прямо ему на спину, как будто исполнял задуманный заранее трюк. И третье. Сверху на них свалился огромный рой шмелей, выстраиваясь 100-метровой колонной, и люди почувствовали оглушающий удар невидимой дубиной, вышибающий из головы сознание. Последней мыслью Максима была «Нас программируют!» И все поплыло перед глазами. Пришел в себя он от гула, пронзившего, казалось, все тело с пяток до головы. Глаза ничего не видели, кроме мутного ковра, который оказался пестрой чешуйчатой шкурой птеродактиля. Он лежал на ней ничком, свалившись, очевидно, с седла байка. Гул шел откуда-то снизу, сотрясая воздух и тело гиганта, и от него почему-то на душе становилось спокойнее, а волна слабости после психотронного импульса шмелей прошла уже спустя несколько секунд после того, как Максим очнулся. Напрягаясь, как при поднятии огромной тяжести, он перевернулся на спину, потом сел. Мирадзе лежал по другую сторону аэробайка и не двигался. Шмели все еще висели над мчавшимся неведомо куда птеродактилем, но уже не колонной, а вихристым облаком, на которое со всех сторон кидались струи бабочек. Бабочки гибли сотнями, но продолжали атаки, заставляя насекомых отбиваться от этой живой метели, теряя контроль над ситуацией. «Лес!» — пробормотал Максим вслух, осознавая, наконец, что гул издает корневая система большого леса, пришедшего на помощь людям. Гул усилился. Птеродактиля под седоками начала колотить крупная дрожь. Он замахал крыльями не впопад, делая зигзаги, и Максим вынужден был распластаться на чешуйчатой спине гиганта, цепляясь за бугры и наросты. Аэробайк пополз к хвосту носителя, готовый сорваться вниз с немалой высоты. Тело потерявшего сознание лейтенанта тоже безвольно соскользнуло к основанию передней пары крыльев птеродактиля, не издающих при взмахах ни единого звука, в отличие от крыльев кастаньет крокодилов. Было видно, как из этих крыльев то и дело вылетают чешуи и перья, не справляющиеся с вибрацией всего корпуса летуна, порожденной наплывающим из леса гулом. Максим на карачках добрался до Мирадзе, оттащил его на середину спины зверя, пошлепал ладонью по щекам. «Очнись, мир!» Мирадзе открыл мутные глаза, дернулся. «Спокойно!» — сжал его плечо Максим. «Мы сидим на спине ящера. Он куда-то нас несет». «Зачем?» — вяло выговорил лейтенант. «Вставай. Потом будем выяснять. Попробуем завести байк». Глаза Мирадзе расширились. Он заметил облако шмелей. «Командир, над нами!» «Вижу. Они хотели нас зазомбировать, да бабочки не дали. Поднимайся, нет времени на охи и ахи». Мирадзе попытался встать, но рывок птеродактиля свалил его с ног. «Черт!» Максим помог лейтенанту подняться на четвереньки. «За мной!» Они допрыгали до аэробайка, шатаясь сбоку на бок при каждом толчке тела динозавра. С трудом взобрались на седло, готового сорваться вниз аппарата. Птеродактиль летел на высоте примерно в 500 метров. Но и этого хватило бы, чтобы разбиться в лепешку. Соскользни наездники со спины летающей громадины. Скорость полета упала. Ящеру явно было дурно от гула, сотрясавшего тело, и он судорожно метался в воздухе, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Бабочки продолжали атаковать облако шмелей, и оно постепенно таяло, рассеиваясь, неспособные закончить психообработку беглецов на спине монстра. Черный лес впереди приблизился. Стало понятно, что птеродактиль несет землян к нему, выполняя какое-то задание. Шмели должны были, очевидно, оглушить пленников, подчинить воле леса, чтобы те не могли сопротивляться и не оставалось сомнений, зачем это понадобилось хозяину земли из будущего. Черный лес хотел получить исполнителей своей воли с большим интеллектуальным потенциалом, нежели был у шмелей, крокодилов и птеродактилей. Максим нажал на правую рукоять руля, запускающую антигравитационный двигатель аэробайка. Ничего не произошло. «Он так и сдох!» — хрипло констатировал Мирадзе. Максим изо всех сил треснул кулаком по корпусу воздушного мотоцикла в том месте, где располагался блок аккумуляторов. «Включайся, железка инопланетная!» Птеродактиль в этот момент дернулся, закладывая вираж, и аэробайк сорвался с его спины, пикируя на лес, состоящий из фикусов и многоходульных мангров пополам с баобабами. Мирадзе с криком слетел с седла. Максим тоже чуть не сорвался, но удержался, ухватившись за руль. Крикнул, ни к кому особо не обращаясь. «Да что ж ты творишь, зараза!» Аппарат вдруг шевельнулся под ним, оживая, не включая сознание. На одних рефлексах, на порядок увеличивающих скорость реакции, Максим заставил мотоцикл сделать кульбит, подставил переднее горизонтальное колесо под падающее тело Мирадзе, увернулся от толстой ходули мангра и постарался плавно опуститься к земле, увидев свободную прогалину. Двигатель аэробайка отключился окончательно, когда до земли оставалось около 30 метров, а до Баобаба с его ветками-антеннами «плантоид» мигнул в памяти термин Кости всего с десяток. Затормозить Максим уже не успел. К счастью, скорость аппарата была невелика, и хотя они врезались в пузо Баобаба, пострадали не сильно, чего нельзя было сказать о мотоцикле, переднее колесо которого загнулось, как крышка консервной банки, а руль вывернуло на все 180 градусов. Мирадзе шмякнуло о светло-желтый пупырчатый ствол Баобаба. Максима швырнуло на землю. Пролетев по воздуху несколько метров, он благополучно миновал досковидный корень фикуса, это была их роща, и почти не ушибся при падении. Гул, поднимавшийся из глубин земли, начал стихать. Но схватка в воздухе между шмелями и бабочками еще продолжалась, и на лес живым дождем сыпались изувеченные, дергавшиеся тельца сражающихся насекомых, подчеркивая необычность неземного пейзажа. «Мать твою!» — поднялся на ноги Мирад, задержась за плечо. «Оружие!» — крикнул Максим, глядя, как на прогалину между деревьями спускаются птеродактили. Лейтенант кинулся подбирать свалившиеся с мотоцикла карабин и фауст-патрон. Максим цапнул утонувшую в траве лобаевку, поискал глазами рассыпавшиеся между корней деревьев теннисные мячи. Пока он шарил по траве руками, Мирадзе успел сделать два выстрела по ближайшему гиганту. Потом вскинул палку фауст-патрона с конусовидным навершием разрядного устройства. «Не стреляй!» — крикнул Максим, но было уже поздно. Наконечник фауст-патрона с треском раскрылся лепестками тюльпана. От него прянула к динозавру струя горячего, мерцающего воздуха, размывая очертания деревьев за ней. Струя вонзилась в морду ящера и смяла его тело в тонкий выпуклый лист, в пленку, вбитую в ствол ближайшего баобаба. «Ух ты!» — опешил Мирадзе. «Нифига себе, плевательница!» Максим понял его чувства. О характеристиках инопланетного бластера лейтенант мог судить только по рассказам Рядошкина и Кости, но сам свидетелем испытаний не был. «Бежим!» Максим рассовал по карманам ратника найденные теннисные мячи, перехватил винтовку поудобней и кинулся под защиту ближайшей акации, не обращая внимания на ее шипы, ободравшие ладони. Мирадзе замешкался, не спеша расстаться с использованным фауст-патроном, и это его едва не погубило. Сверху на него упал птеродактиль, норовя цапнуть огромным клювом размером с передок грузовика. Каким-то чудом лейтенант увернулся, сунув в пасть монстра, полную мелких острых зубов, палку фауст-патрона, но был сбит крылом и с воплем покатился в кусты. Максим выстрелил, не особенно надеясь на эффективность своего шепота смерти. Но крупнокалиберная пуля все же заставила ящера вильнуть, пробив его клюв, и Мирадзе успел нырнуть под защиту колючего дерева. Правда, положение обоих оставалось критическим, потому что к месту боя слетелись еще несколько чудовищ, отрезая землянам пути отступления, и Максим вытащил из карманов гранаты инопланетного происхождения. Все, что у него осталось от средств защиты. «У тебя что из бабахов?» — крикнул он. «Лимонка!» — ответил Мирадзе, сидя под соседней акацией. Он имел в виду ручную гранату, имеющую форму лимона. «По команде! У меня два мячика! На счет три уничтожаем трех зверюк и рвем когти к болотцу! Там либо ныряем в воду, если озеро глубокое, либо скрываемся в кустарнике!» «Понял! Считай!» «Один! Два!» Начал отсчет Максим, и в этот момент на баражирующих над рощицей акации ящеров свалился громадный треугольник с пористой серой обшивкой, сбив самого верхнего ящера не хуже удара кувалды. Птеродактиль буквально развалился на отдельные куски, теряя форму. Собратья сбитого зверя маханули в разные стороны, вращая крыльями не хуже колибри, однако испугать их было трудно, если вообще возможно. И вся стая ринулась на летательный аппарат, в котором Максим с изумлением узнал самолет демонов войны из крепости. Глава 24. Кинжал. Атака шмелей и четырехкрылых птеродактилей, начавшаяся поздним вечером, оказалась самой мощной из всех, что были ранее. Погибли трое солдат из оцепления и эксперт из военной лаборатории, неосторожно приблизившийся к бассейну. Были расплющены два БТРа и сбиты два вертолета, что разъярило министра обороны до такой степени, что он матом выразил свое отношение к летчикам вообще и командиру воздушной группы полковнику Бойченко в частности, не сумевшему объяснить подчиненным серьезность инопланетного вторжения, к которому до этого момента скептически относились все, кто смотрел современные фильмы о войнах с пришельцами, либо с удовольствием сражался с монстрами в компьютерных стрелялках. Из разговоров молодых военнослужащих в самом деле можно было сделать вывод, что они воспринимают происходящее как увлекательную компьютерную игру сквозь призму легкомысленного пофигизма. Все геймеры привыкли, что имеют по 2-3, а то и 10 жизней, что и приводило к потере концентрации в реальности и, как следствие, к потере жизни. Ночь после боя с пришельцами получилась трясучей. Поспать не удалось никому, в том числе и Дорохову с Платовым. Хотя они и не принимали участия в событиях, вынуждены были выполнять распоряжения вышестоящего начальства. Разбирались с разрушениями и потерями до самого утра, постоянно ожидая новой атаки. Успокаивали экспертов из делегации ООН, половина которых срочно собралась вернуться к себе домой. Совещались неоднократно. Дважды выслушивали советы председателя Совбеза, почему-то оставшегося в Москве, и обсудили заявление президента, принявшего решение получить помощь от Пентагона, предложившего два варианта – выслать в Россию свой самый крутейший спецназ «Дельта Форс», либо ударить по базе отдыха ракетой, новым «Томагавком», способным преодолеть около 4000 километров. Дивизион этих ракет был недавно развернут на Украине. Это решение повергло представителей Минобороны в шок, так как министр считал, что у России достаточно своих сил и средств для того, чтобы справиться с вторжением захватчиков. Но главнокомандующим вооруженными силами России был не он, и Ушаков, скрипя сердце, вынужден был согласиться с политически мотивированным и корректным замыслом президента, по сути оставлявшим собственную племянницу Веронику Соловьеву без надежды на спасение ради призрачной заботы о жизнях миллионов россиян. Разумеется, настроение у всех силовиков на месте событий упало до отвратительного после всех бесед. Каково же было удивление Дорохова, когда к нему в 5 часов утра в палатку заявился вездесущий и все знающий полковник Савкин и сообщил, что министр решил поступить по-своему. «Что ты имеешь в виду?» — хмуро спросил генерал, лежавший на раскладушке полностью одетым. «С одной стороны, мы показываем кукиш американцам, с другой решаем проблему с учетом решений президента». «Конкретнее», — рассердился Дорохов. «Проходит наш первый вариант — врезать по иномиряне, но не калибром, а гиперзвуковым кинжалом. Его сбросит перехватчик МиГ-31 на дальности в 100 километров». «По иномиряне?» «Ну да». «Или в иномиряну? Не чуешь разницы?» Савкин озадаченно почесал затылок. «Таких нюансов я не знаю». «Так узнай и доложи, что имеется в виду. Ракета взорвется в нашем мире или в другом?» Полковник нахлобучил меховую шапку и исчез, запустив в палатку еще один клуб морозного воздуха. Дорохов снова лег, выключив свет. Потом понял, что не уснет. Встал, умылся, специальной влажной губкой протер лицо и включил полярник, термоблок, включавший в себя чайник с заварочным отделением, таблеточную кофемашину и разогреватель консервов. Такими термоблоками снабжались бойцы северного спецназа во время операции где-нибудь в Сибири или Крайнем Севере, и они оказались очень удобными. Бросив таблетку лаватцы в кофеблок, Дорохов дождался чашки кофе и с удовольствием выпил, хрустя арахисом, постепенно освобождаясь от сонной одури. Савкин вернулся через 20 минут, как раз к моменту, когда Андрей Тарасович окончательно пришел в себя. «Пойдемте смотреть, товарищ генерал. До пуска осталось четверть часа». «Вот и выйдем через четверть часа», — сказал Дорохов. «Даже кинжал с дальности в 100 километров будет лететь к нам 2 минуты. Успеем». Худенький, похожий на деревенского паренька, Савкин расслабился. «Извините, не подумал». «Кофе будешь?» «А вы?» «Я только что попил». «Не откажусь». Дорохов истратил еще одну таблетку кофе на чашку. Пока худенький полковник пил, вытирая вспотевшее лицо платком, генерал позвонил Куницыну, узнал от него, что не все эксперты-трусы, многие пытаются работать и по ночам, исследуя в полевых условиях останки шмелей, динозавров и образцы чужевселенских лиан. «Приходится буквально оттаскивать их от горы Черного леса», — закончил полковник. «Это их хлеб», — усмехнулся Дорохов. «Когда еще они встретятся с инопланетной жизнью, не покидая Земли?» «А у меня тут мелькнула мысль». «Без предисловий». «Если мы закроем тоннель, к нам ведь уже никто не сможет прилететь оттуда». «Откуда?» «Из большого леса». «Естественно, это и имелось в виду». «Там наши люди». «Не береги душу! Мы все понимаем, на что их обрекли». «Так почему бы не послать им беспилотник с припасами? Еду там, консервы, оружие, хоть какая-то помощь!» Дорохов застыл. Мысль Куницына показалась ему дельной. «Извини, свяжусь с тобой позже». Генерал нацепил арвижен, связался с Шарием. «Павел Васильевич, отложите запуск кинжала!» «Ты что, Андрей Тарасович?» — удивился директор ФСБ. «Не проснулся еще?» Дорохов торопливо пересказал ему идею Куницына. «Раньше надо было думать», — отрезал Шарий. «Во-первых, самолет уже в воздухе, и мы просто не успеем объяснить министру твою придумку. Во-вторых, я знаю его характер. Ушаков, если что решил, то не отменит». «Ясно», — упавшим голосом сказал Дорохов. «Не переживай», — буркнул Шарий. «В конце концов, найдется способ вернуть наших парней домой». «Идемте, товарищ генерал», — сказал Савкин, нетерпеливо топчась у выхода и поглядывая на часы. Взяли бинокли, привычно застегнулись по горло, накинули капюшоны и вышли в морозное утро января, не сулящее ничего хорошего. Вне стенок палатки царили темнота и мороз. Дорохов заметил у соседних палаток одинокие фигуры в белых арктиках. Кое-кто из населения городка знал о планах оборонщиков и вышел посмотреть на феерию. Но их было мало. Большинство жителей палаточного городка спало, не догадываясь о предстоящей ракетной атаке тоннеля, связывающего вселенные. База отдыха «Советская» в 3 километрах от лагеря исследователей была освещена прожекторами. Еще 3 шпаги света упирались в облачную пелену, в том месте, где из невидимой дыры иномирианы Кто-то высеивал зерна черного леса в виде колючих лохм саксаула и лиан. В лучах света сверкнул металлический блик. Военные запустили к облакам беспилотник, предназначенный для коррекции траектории ракеты. «Сейчас!» — нервно прошептал Савкин, поводя окулярами бинокля. Дорохов прижал к глазам свой. «Ракета! Знаменитый российский кинжал, способный развивать скорость до 10 махов, появилась под слоем облаков в 5 минут 7-го. Сверкнув металлом корпуса, небольшая с виду из-за расстояния остроносая иголочка вонзилась в тучи и исчезла. Дорохов замер, считая секунды. Всю территорию базы и лесного пояса вокруг обуяла звонкая тишина. Перестал стучать даже движок дизельной электростанции, питающей городок. Истекла минута. Ничего особенного не случилось. Лишь перестали падать из туч искорки чужих растений. Если взрыв и был, он произошел, очевидно, по ту сторону иномирианы. Савкин шумно выдохнул. «Сработало!» Дорохов промолчал, ясно осознавая, что застрявшие в другой вселенной люди только что потеряли возможность вернуться домой. Глава 25. Наследие демонов войны. Готовый метнуть в противника теннисные мячи, Максим оставил свои намерения. Самолет из крепости, явно использующий антигравитационное поле, дюз у него не было и летал он бесшумно, без особых усилий сбил на землю 4 птеродактилей, после чего остальные отступили, взмывая над лесом, либо заполошно метнулись в просветы между стволами фикусов 10 метров в диаметре и еще больших секвой. Аппарат догнал одного из монстров, лопатившего воздух 4 перепончато-чешуйчатыми крыльями, и впечатал его в землю, превратив в плоский язык шевелящихся чешуй. Затем вернулся к поляне, посчитав свою миссию выполненной. Мягко опустился на траву, выпустив нечто вроде лыж или, скорее, скоб. Мирадзе полез было из-под полога колючих ветвей акации на поляну, но в голову пришла мысль, что самолетом может управлять кто-то из оживших хозяев крепости. И Максим крикнул: «Стой! Назад!» Лейтенант послушно юркнул обратно. «Не понял, командир!» «Посмотрим, кто выйдет!» Списком отскочил треугольник обшивки на горбу аппарата, венчавшим один из концов треугольного корпуса. Опустился пандусом на землю. В глубине этого своеобразного люка зашевелилось что-то дымчато-зеленоватое, выдавливающееся, как пленка газового пузыря. Сердце ёкнуло. Максим поднял винтовку. Однако пленка лопнула, и на пандус выбрался не жуткий предок человека с мордой богомола, а Аридошкин собственной персоной с неизменным карабином. Ствол на согнутой левой, правая держит рукоять, палец на спусковом крючке. Заметив выглядывающие из кустов лица товарищей, лейтенант осклабился, приветственно вскинул карабин. «Вы чё тут прячетесь, парни? Не узнаете?» «Ты как это?» — выдал, заикаясь, Мирадзе. «Садитесь быстрей! Это зверьё сейчас вернется. Я видел, сюда летят еще 20 гадов!» «Как ты здесь оказался?» «Стреляли!» — ухмыльнулся Рядошкин, вспомнив фразу из бессмертного фильма «Белое солнце пустыни». «Залезайте, черт побери!» Неподалеку затрещали ломающиеся ветви деревьев. Птеродактили собирались в стаю. К тому же над поляной снова начал сгущаться рой шмелей. Максим выбрался из-под ветвей акации, снова исцарапав руки. Мирадзе сделал то же самое, но не так ловко. У него были исцарапаны щеки. Оба подбежали к Рядошкину, выглядевшему гордым хозяином крутой тачки. «Залезайте! Места хватит всем!» Максим поднялся по 2-метровому пандусу и без особого труда протиснулся в треугольный люк. Он оказался внутри полупрозрачного пузыря, хотя со стороны кабина бугор самолета и весь корпус казались металлическими, в котором по кругу размещались 6 сидений, больше похожих на люльки для бычьих туш. Во всяком случае, было понятно, что члены экипажа этого аппарата превосходили людей по размерам чуть ли не вдвое. Пространство кабины вокруг этих странных кресел-люлек походило на красивый объемный ажурный ковер, сплетенный из тонких красноватых веточек виноградной лозы. Никаких приборных панелей, консолей, клавиатур и экранов здесь не было и в помине. А кресла располагались таким образом, что седоки в них должны были сидеть лицом к центральной конструкции, напоминавшей сросток прутьев кустарника, выраставшей из пола и вливающейся зонтиком в ковер потолка. Из этого пучка тянулись к каждому креслу узловатые веточки потолще, разветвлявшиеся на концах в подобие рогов с чашечками. «Абракадабра!» — провозгласил Мирадзе, влезший в кабину вслед за командиром. «И как этим хозяйством управлять?» «Да легко!» Рядошкин отстранил лейтенанта, занял одно из кресел. «Садитесь, буду инструктировать. Сидеть не очень удобно. Габариты владельцев этой машины существенно больше наших, а сиденья, к сожалению, не подстраиваются под задницы седоков. Ну или я просто не нашел нужного алгоритма». За спинами спецназовцев зашипело. Максим оглянулся. Но это был звук закрывшегося люка. В кабине стало темнее. Однако спустя секунду разгорелись зеленоватым свечением веточки ковра на потолке, и хотя стенки пузыря кабины остались мутно-прозрачными, стал виден каждый завиток коврового плетения. За колпаком кабины что-то мелькнуло. Раздался удар по корпусу самолета, от которого он ощутимо вздрогнул. «Собаки бешеные!» — прошипел Рядошкин, дотягиваясь до рогов на суковатом манипуляторе. Подтащив их ближе, сержант нахлобучил дугу с рогами на голову, прижал чашки к вискам. Из недр аппарата донесся электрический треск, и самолет скачком вознесся в небо, сбив зависшего над ним птеродактиля. Мирадзе упал на колени от рывка. Максим удержался, вцепившись в спинку кресла, вызывающего ассоциации сросшихся вместе веточек виноградной лозы. «Да садитесь же!» — повторил Рядошкин. Максим сел, проваливаясь в глубину сиденья. «Натягивайте виджеты!» «Что?» «Вилки с чашками! Это такие мысли-съемы!» Мирадзе устроился на краешке кресла, подтянул сук с рогами, сказал с любопытством. «Откуда ты все это знаешь?» «Зря, что ли, мы с Софой общались с сумасходом?» — весело ответил Рядошкин. «С кем?» «С компом крепости. Командир тебе не рассказывал? Давайте-ка сматываться отсюда, пока эти зверюги не повредили корпус катера. Где тут у них оружие и есть ли оно вообще, я так и не смог выяснить». Самолет поднялся под полосу перистых облаков, указывающих на близость приличного размера водоема. Птеродактили, стая которых увеличилась до полусотни особей, остались внизу, не став преследовать беглецов. «Домой, командир!» — посмотрел на Максима лейтенант. «Пожалуй», — согласился майор, прилаживая своеобразный гаджет управления на голову. «Хотя нет, сначала посмотрим, что творится в Черном лесу. Давай туда. Если хочешь, бери управление на себя». «Как?» «Корону надел». «Сосредоточься и входи в браузер системы управления. Мир не зря говорил, что мозги хозяев крепости были устроены так же, как и человеческие. Что еще раз подтверждает твои слова о демонах войны? Они и вправду наши предки». «Это не мои слова. Сообщение леса». «Да какая разница?» Максим сделал глубокий вдох, прижал чашки на концах рогов к вискам, закрыл глаза. Веки перед зрачками майора стали белыми, как молоко. Потом в этой молочно-белой пелене родились жемчужные прожилки и в течение секунды-двух заполнили все пространство видения. Еще через секунду весь этот необычный паутинный объем растаял, и Максим странным образом увидел пейзаж под аппаратом, будто глядел сразу на все 360 градусов. Самолет медленно плыл над лесом, уходящим к нечеткому и неблизкому горизонту. Но Максиму казалось, что это он сам летит, безо всяких приспособлений и крыльев, имея возможность разглядывать ландшафт во всех направлениях сразу. В уши проник голос Рядошкина. «Как ощущение, командир? Классная система обзора!» «Потрясающе!» — ответил Мирадзе вместо Максима. «Я же говорил, ничего сложного. Комп крепости дает такую же картинку». «Как им управлять?» — спросил Максим. «Сосредоточься на движении. Перед тобой засветятся три колечка. Среднее — это командир полета. Увеличь его мысленно, и самолет полетит быстрее. Колечко слева командует поворотами. Справа — не знаю, мне оно не подчиняется. Вообще такое впечатление, будто катером управляли сразу три пилота». «Как же тебе одному удалось им управлять?» «Сафа помог разобраться. Думали, комп самолета забастует, но все обошлось. Мы в первую очередь занялись транспортом крепости, нашли заправку, поэкспериментировали». «Он что, на бензине летает?» — засомневался Мирадзе. «Нет, у него в хвосте лючок есть и трехконтактная розетка. Мативасян нашел в ангаре энергетическую линию, подсоединили обыкновенный кабель, нашли в стенном шкафу. И машина заработала». «Объясняй, как ты держишь связь с системой управления», — сказал Максим. «Сосредоточься на движении». Максим последовал совету, обнаружил колечки. Последовал совету лейтенанта, и аппарат рванулся вперед, как застоявшийся конь. Мирадзе охнул, упав в глубину кресла. «Не так резко!» — засмеялся Рядошкин. «Теперь попробуй маневрировать». Максим попробовал, пытаясь сдвинуть левое колечко вправо или влево. Колечко не сдвинулось с места. Тогда он мысленным усилием увеличил его, и самолет повернул направо. «Отлично!» — прокомментировал Рядошкин. «А как сделать так, чтобы мы снизились или взлетели?» «Преврати кольцо в горизонтальную черту. Он полетит вниз. В вертикальную — вверх». «Оригинально. Ну, такие у конструкторов были мозги». Максим сделал несколько нырков и взлетов, поэкспериментировал с разворотами аппарата, постепенно привыкая к необычному способу управления неземным самолетом. И Рядошкин с веселым удовлетворением сказал: «Теперь ты пилот, командуй!» Максим еще раз проверил реакцию компьютера самолета на его мысли, убедился в полном послушании чужого железа и направил самолет к полосе черного леса на горизонте. Как оказалось, аппарат хозяев крепости мог летать со скоростью в разы превосходящей скорость звука. До границы завоевателя, охарактеризованной поясом выращенных большим лесом плантоидов, защитников его территории, состоящих из баобабов и многоходульных мангров, долетели всего за минуту. Максим поднял самолет повыше, и бойцы спецназа принялись разглядывать угрюмый бурелом внизу, расползающийся гигантской раковой опухолью по территории большого леса, уничтожавший его население и справляющийся даже с такими великанами, как 200-метровые секвойи. «Жуть!» — сказал Мирадзе. «По-моему, его площадь увеличилась», — сказал Рядошкин. «Быстро распространяется, паразит». «А что там за дым?» Мирадзе увидел над центром растительной опухоли поток падающих из иномирианы лиан и колючек. «Тоннель!» — ответил Рядошкин. «Оттуда и десантируется сюда черная зараза!» Внизу, под медленно плывущим к центру зарослей самолетом, родилось движение, будто ветер выдал из темных волн колючих растений струи пыли. «Нас заметили!» — сказал Рядошкин. «Командир, шмели! Атакуем!» «Остынь!» Самолет увеличил скорость, оставляя под собой в кильваторе рождающийся пыльный след из поднимающихся в воздух туч насекомых. Загудело. Сначала Максиму показалось, что гудит какой-то отсек в недрах аппарата. Потом пришло озарение. Лес отреагировал на какое-то событие и предупредил людей. Сердце занозой укололо тревога. Увлекшись возможностями, открывающимися перед попаданцами в связи с использованием техники крепости, он совсем забыл о группе, оставленной в районе последней битвы с птеродактилями. «Жора, ты виделся с нашими перед тем, как направиться вслед за нами?» «Конечно!» — сказал Рядошкин. «Они подсказали, где вас искать. Там была драка. На ребят напали два ящера, убили двоих». Сердце остановилось. «Кого?» «Майора и лейтенанта из группы генерала». «Т-34!» Точилина? Я не спросил. Сердце заработало вновь. Какого дьявола ты сразу не сообщил об этом? Так вас спасал. Виновато шмыгнул носом Рядошкин. Добавил понимающе. С Вероникой все в порядке. Что с остальными? Отступили в соседний лесок. Одного ящера уконтропупили, второй улетел. Никто не ранен? Капитан Барышников помят, крепко ему досталось. Но когда я улетал за вами, он был жив. Летим назад! Максим бросил последний взгляд на дымно-пыльный смерч в центре черного леса. И ему показалось, что в самом верхнем его конце что-то блеснуло. «Командир, подожди!» Неуверенно проговорил Рядошкин. «Кажется, там что-то выпало из дырки в небе. Может, вертолет или беспилотник?» В душе вспыхнула искра надежды. «Поворачиваем!» Самолет прыгнул к дымной колонне. Глава 26. Назад дороги нет. Это был не вертолет и не беспилотник. Ракета. Выпав из невидимого окна Иномирианы, она спикировала на гигантский горб из колючек и лиан в центре черного леса, но взорвалась не сразу, как ожидал Максим. Ракета воткнулась в гору инопланетных растений, пробив ее насквозь, и исчезла из глаз, утонув в зарослях. И лишь через 3 секунды раздался взрыв. Самолет с землянами в этот момент находился в 5 километрах от столба падающих растений. Взрыв получился необычным. Сначала огненный шар уничтожил заросли в месте падения ракеты в радиусе 50 метров. Потом огонь устремился вверх, формируя вихристую колонну. Достиг вершины столба вторжения и растекся зонтиком, породив крутящееся грибообразное облако. Взрывная волна достигла самолета через 15 секунд. С громом ударила по корпусу, заставив его подпрыгнуть. Но заряд ракеты был неядерным. И на этом все закончилось. Впрочем, радость от осознания этого факта была недолгой. Максим только после взрыва осознал, что они находились на волосок от гибели. Потому что если бы боеприпас оказался атомным, самолет крепости вряд ли уцелел бы. «Вот это сюрприз!» — пробормотал Рядошкин. «Хорошо, что мы не успели подойти ближе. Кстати, это был кинжал, если кому интересно». «Смотрите, а пыль-то перестала сыпаться!» — удивленно произнес Мирадзе. Максим уравновесил самолет, вгляделся в редеющее дымное облако над кратером, возникшим в горбу центральной растительной опухоли черного леса. Действительно, воздух над кратером очистился и стал прозрачным. Поток падающих ниоткуда растений исчез. «Абзац!» — сказал Рядошкин. «Это как же понимать? Тоннель пропал?» Максим молчал. В голове корчилась в судорогах одна мысль. Робинзон Крузо отдыхает. Ибо исчезновение тоннеля, связывающего мир большого леса с землей, означало простую истину. Вернуться домой попаданцы теперь не могли. «Командир!» — как сквозь вату послышался тихий голос Рядошкина. Максим очнулся, проговорил почти бодро. «Ничего не значит, лейтенант. Мы живы, и это главное. Выход найдется, уверен на 100%. Удара кинжала хватило, чтобы нейтрализовать Иномириану, но не уничтожить захватчика, черный лес. Так что работы нам хватит. Возвращаемся к своим». Под самолетом снова зашевелились заросли колючек, и в воздух взвелись птеродактили, объединяясь в эскадрилью. «Эх, нет у нас Бобика!» С сожалением сказал Мирадзе, повторяя когда-то высказанную Рядошкиным фразу. Он имел в виду боеприпас объемного взрыва, получивший у военспецов ласковую кличку Бобик. «В раз отучили бы собираться кодлой!» Максим настроился на маневр, и самолет крепости повернул назад, набирая скорость. Встреча получилась безрадостной. Майора Полевого и лейтенанта Тагаева, а также капитана Барышникова, у которого остановилось сердце, уже похоронили, установив на свежих могилах досковидные корни фикуса с фамилиями погибших и компания землян, прятавшаяся в березово-сосново-дубовой роще, выглядела хмурой. Вероника даже не подошла к Максиму, держась поодаль, как бы подчеркивая, что не время демонстрировать свои чувства в создавшихся условиях. «Как это случилось?» — спросил Максим, не мешая спутникам разглядывать крепостной самолет. «Они подобрались незаметно», — ответил Сергей Макарович, так как Плащинин промолчал. «Майор зачем-то вышел на поляну, позвал лейтенанта. Когда налетели ящеры, они взялись за автоматы, понадеялись на их эффективность». «Они хотели перебрать обломки контейнеров», — сказал лейтенант Точилин, покривив губы. «Что значит незаметно?» — не обратил Максим внимания на его слова. «Динозавры не стелсы». «Эти вынырнули как привидения», — буркнул Точилин. «Никто не ожидал. Лучше расскажите, почему вы нас бросили». «Полегче, приятель!» — не выдержал Рядошкин. «Сначала узнай, в чем дело, потом обвиняй». «А вы лучше, лейтенант!» — оборвал Точилин и генерал. «Мы увели за собой стаю», — сказал Максим. «Думали, что в погоню за нами бросились все птеродактили. Потом у байка кончилась энергия, пришлось принимать бой». Он выложил историю появления Рядошкина на самолете и выпада кинжала из иномирианы. Закончил. Удара ракеты хватило лишь на нейтрализацию тоннеля. Лес остался целехонек, не считая кратера в центре, диаметром всего в полсотни метров. К тому же он разросся еще больше и продолжает расти не по дням и часам, а по минутам. Шмелей там полно. Летающих ящеров тоже, так что спокойно жить не придется. «Хотел бы уточнить», — сказал Плащинин. «Вы говорите, иномириана исчезла. Выходит, путь домой нам отрезан?» «Похоже, что так». «Вы уверены, что сюда был запущен кинжал?» «Стопудово!» — ответил Рядошкин. Плащинин посмотрел на Савельева. «Неужели нас бросили?» «Для этого должны были появиться очень веские основания», — покачал головой Сергей Макарович. «Вероятно, Черный лес начал высаживать свою армию и на территорию России». Плащинин перевел взгляд на Карапетяна, обходившего самолет в паре с Новожиловым. «Егор Ливанович, это возможно?» «Скорее да, чем нет», — ответил физик, теряя интерес к самолету. «Мы убедились, что иномириана соединяет не только две браны, но и временные эпохи Земли». «Тогда все правильно. Пожертвовали нами, чтобы оградить территорию под Тюменью от нашествия леса». «Из собственного будущего!» — хихикнул Костя. «Давайте решать, что делать, товарищи». «В первую очередь убраться отсюда подальше», — сказал Мирадзе. «Динозавры знают, где мы остались, и непременно навестят нас». «Сначала надо назначить ответственных», — небрежно бросил Точилин, взглядом ища поддержки у Плащинина. «Мы все тут ответственные», — сказал Рядошкин. «Ваше предложение, майор», — посмотрел на Максима генерал. «Создать колонию?» — легкомысленно предложил Костя. «А что, русские всегда создавали поселения, открывая другие земли, в частности, в Америке». «Нас слишком мало для колонии», — с сожалением проговорил Новожилов. «Ничего, выживем, не впервой. К тому же у нас теперь есть крепость. До нее никакие динозавры не доберутся». «Ботаник прав». «Я тоже предлагаю лететь в крепость», — сказал Максим. «Во-первых, мы действительно какое-то время поживем спокойно вдали от Черного леса. Хотя это не снимает с нас обязанности остановить его экспансию». «Это не наша забота», — возразил Точилин. «Да и как вы собираетесь это сделать?» «Я разговаривал с лесом». «Да ладно!» — махнул рукой лейтенант, подмигнув Веронике. Девушка вспыхнула. Хотела что-то сказать, но прикусила губу и промолчала. «Я разговаривал с лесом», — повторил Максим ровным голосом. «И могу утверждать, что хозяева крепости обладали серьезными технологиями, долгое время сдерживающими противника. Эти технологии можно применить и в борьбе с Черным лесом. Во-вторых, в крепости можно будет не бояться нападений ни крокодилов, ни птеродактилей, если подлатать ее прорехи. Ну и в-третьих, там есть и транспорт, и запасы пищи, и оружие. «Вы хотите питаться пролежавшими тысячи лет консервами?» — удивился Точилин. «Не боитесь отравиться?» «Я ел!» — пожал плечами Рядошкин. «Командир пробовал. А Сафа вообще прожил на консервах больше месяца. И ничего, остался жив!» «С едой проблем не будет», — сказал Максим. «Лес прокормит. Зато мы получим защиту и возможность не спеша строить свои планы. Кто знает, вдруг отыщется еще одна иномириана. Ведь ракеты космических торговцев, вещами которых и оружием, которые они везли, мы пользовались, каким-то образом оказалось в лесу. Что если торговцы и впрямь такие же попаданцы, как и мы, только из другой вселенной? Лес намекнул, что так оно и есть. Егор Леонович, такое возможно? Я имею в виду наличие тоннелей, связывающих этот мир с другими вселенными, а не только с нашей. Не обязательно, ответил Карапетян. Ракета могла залететь сюда из отдаленных районов леса. Мы его практически еще не исследовали, но возможен и вариант майора. «Обживемся, остановим нашествие черного леса», — сказал Максим. «Поищем других жителей леса, если они существуют. Работы много. Но я почему-то верю, что мы вернемся домой». «Когда?» — вырвалось у Вероники. Максим улыбнулся. «Какая разница?» «Главное — верить в это. Ведь мы вместе!» Точилин фыркнул. «Какая удача!» Остальные оживились, вдохновленные оптимизмом, с каким Максим произнес речь. «А мы уместимся?» — кивнул на самолет Костя, не привыкший долго переживать по поводу и Бизонова. «Или придется переправляться несколько раз!» «В кабине 6 посадочных мест», — сказал Рядошкин. «Нас 9 человек. Как-нибудь уместимся!» «Вы забыли о летчиках», — негромко проговорил Сергей Макарович. Все замолчали, скрестив взгляды на Максиме. «Не забыли», — ответил он. «Вертолет был сбит, но не взорвался. Летчиками мы займемся позже, тем более, что они запрограммированы черным лесом. Сначала переедем в крепость, потом я с группой отправлюсь искать пилотов». «Зачем?» — поинтересовался Точилин. «Чтобы ликвидировать?» «Чтобы спасти». «Интересно, как это у вас получится?» «Действуйте, майор!» — с явным облегчением произнес Плащинин. «Наверное, это единственное правильное решение в нашем положении. Залезайте в самолет, товарищи!» «Прошу!» — Рядошкин повел за собой физиков. За ним потянулись Савельев со своим молчаливым помощником майором Спицыным и Плащинин с Точилиным. Вероника задержалась, заметив, что Максим не спешит занять место в иновселенском аппарате. «Макс, почему не садишься?» «Такое впечатление, что мы что-то забыли, упустили из виду», задумчиво сказал Максим. Она подошла вплотную, заглянула в его глаза. «Что мы забыли?» Он притянул девушку к себе. «Не боишься, что мы остались без связи с родиной?» «Боюсь», простодушно ответила Вероника. «Но ведь ты что-нибудь придумаешь?» Максим засмеялся, целуя ее в губы. И в этот момент с неба на поляну между секвойями свалились птеродактили. Это были новые ящеры, летающие бесшумно, в отличие от старых крокодилов. Черный лес действительно быстро совершенствовал свои активные вооруженные силы, отвоевывая у большого леса плацдарм за плацдармом. Рассчитывать на его мнимую неподвижность было нельзя ни в коем случае. Мысль мелькнула и исчезла. Схватив Веронику в охапку, Максим в 3 прыжка достиг самолета, швырнул вскрикнувшую девушку в люк на руки высунувшегося в нужный момент Рядошкина и выхватил теннисный мяч. «Заводи мотор!» Сержант унес девушку вглубь кабины. Желтый пушистый шар инопланетной гранаты полетел в морду первого клювастого птеродактиля. Максим ласточкой нырнул в начавший опускаться люк, оглядываясь на лету. Взрыв молотом ударил по обшивке самолета, когда люк уже опустился. А потом самолет взлетел, взяв курс на крепость.